Глава 5, в которой речь в очередной раз пойдет о свободе выбора. Правды ради, виртуальные свадьбы куда лучше настоящих. Я-то не на одной свадьбе побывал, включая свою собственную, так что могу сравнивать. Хотя о своей собственной, по крайней мере о ее финале, рассказать могу немного, ибо надергался я тогда в усмерть. Молод был, горяч, не рассчитал силенки. Если буду жениться во второй раз, повторно ту же глупость не сотворю. Хотя ради правды, я повторно и свадьбу со всей этой канителью вроде выкупов невесты и кавалькады машин устраивать не стану. Ну нафиг. Лучше в холостяках до смерти ходить, чем второй раз через этот ад кромешный пройти. А тут благодать. Ни тебе похмелья, ни тебе попыток свести концы с концами, чтобы вспомнить, ты это вчера кого бил или тебя били, и кто эта дама с потеками туши под глазами, что на тебя так странно смотрит. Ты просто просыпаешься в своей кровати и, подтягиваясь, думаешь о том, как все здорово прошло. Сначала дарили подарки. Первым был я, по праву родича. Сначала вручил королю меч Рулта Межевателя, потом сестрице браслет Лейси Пивуни, те самые, которыми меня снабдил Сэм Ади. Молодожены вроде остались довольны. Эбигейл даже сообщила мне, что не совсем уж у нее братец жмот. Понятное дело, антиквариат есть антиквариат, старое золото ни с чем не спутаешь. Понятное дело, что дарилось это все не только от моего имени, а от всего нашего клана. Лео фон Ахенвальд подарил молодым типично рыцарский подарок, полный набор доспехов с символикой своего ордена. Мол, будет он у вас семейной ценностью, переходящей от отца к сыну. Служи, сынок, как дед служил, а дед на службе не тужил. Инквизиторы вручили Эбигейл толстенную книгу в кожаной обложке, предполагаю, о вкусной и здоровой средневековой пище. И уж совсем удивил меня Назир. Он подарил королю изогнутый восточный клинок с рукоятью, украшенной золотом, а Эби кинжал, заключенный в исключительно красивые ножны, инкрустированные драгоценными камнями. И еще речь толкнул от имени своего господина Хасана ибн Кемаля со всеми возможными оборотами, свойственными этому человеку. Мол, юный охотник изловил горделивую лань, а та, являясь несверленной жемчужиной, полюбила его всем своим трепетным сердцем, ну и все такое прочее. Но самое ценное было сказано в конце данной витиеватой речи. Вот только поняли это немногие. Прозвучало нечто вроде: «И всякий, кто скажет нам, что эта пара не проживет долгую счастливую жизнь, очень сильно ошибется, смертельно ошибется». По сути, ибн Кемаль взял Лосарнаха под свою защиту, и теперь я не очень позавидую тому, кто попробует забрать жизнь у моего друга. Даже просто попробует, не говорю о том, что заберет. Другой вопрос, зачем ибн Кемаль это сделал? С каким расчетом? В доброту его души я точно не поверю. Он не чихнет без второго дна и тайного смысла. Что уж говорить о подобной акции. Можно было бы попробовать это выяснить, хотя бы даже из любопытства. Да вот только времени нет. Знаю я Хасана. Он, прежде чем мне что-то объяснить, сначала заставит пару-тройку головоломных квестовых цепочек пройти. Хороших, интересных и почти наверняка выгодных, но... Вот когда мне этим заниматься? Своих дел как грязи. Ну а после подарков начался угар. Танцы, песни, драки, все как полагается. Я тоже пел и плясал, потом боролся с каким-то мордатым гельтом за право первым отведать здоровенного осетра, которого на пиршественный луг на блюде втащили сразу четверо поварят, и вроде как даже победил его. По крайней мере, помню, как Лосарнах орал со своего места: «Рыбу отдайте братьям!» Братья – это, походу, я, Гунтер, Назир, Флоси и брат Мих. К тому времени мы сидели за одним столом, и нам было на редкость славно вот так всем вместе. Съев огромную рыбину, мы снова пели и пили, потом почти ничего не помню, кроме того, что мне было очень-очень весело. И еще, по-моему, я целовался с кем-то из наших девочек-сокланов, то ли с Фрейей, то ли с Тисой. Еще помню, Флосси весело гудел за спиной, как шмель: «Отпусти девку-то, Ярл, отпусти девку!» В общем, задалось. Настолько, что я даже подумал о том, что не рвануть ли мне сразу на луг, где сейчас начинается второй день празднования. Нынче в программе состязания на приз короля пограничья, точнее на призы, так сказать, дальше, выше, быстрее. А то ведь пока я по этой степи у притока Крисны бродить буду, самое интересное пропущу. Но с другой стороны, дело есть дело. Скорее всего, я хреновый клан-лидер. Даже не скорее всего, а просто наверняка. Но это не значит, что я не осознаю своих обязательств перед людьми, которые пошли за мной. Как оно там дальше пойдет, бог весть, но хоть это я обеспечить должен. А это значит, что мне надо завтра доставить своих сокланов прямиком к тем руинам, в которых Костик забапахал для нас эксклюзивное подземелье. И есть такое слово «надо». Повторив последнюю фразу вслух, я собрался было встать с кровати, но безмятежно сопящая рядом Вика вдруг закинула мне руку на плечо и пробормотала: «Надо так надо, как скажешь». В общем, в игру я вошел чутка позже намеченного срока. Форс-мажор, однако, правда, приятный. Файрол встретил меня гвалтом, который производили игроки и НПС, которые, как я и предполагал, веселились на втором дне празднования и кучей сообщений, связанных со вчерашним мероприятием и отчасти с его сегодняшним продолжением. Завистливо глянув на резвящихся сокланов, я немедленно ретировался с поляны. Если заметят, то фиг я отсюда смогу сбежать вот так просто. Или вовсе не стану этого делать. Правда, Назира я с собой прихватить не успел, что печально. Секретов у меня никаких нынче не предвидится, а польза от него быть может. Но не сложилось, значит, не сложилось. Так что сообщение я читал уже около маленькой речушки, той, что являлась притоком Крисны. Кланом Линслохин получено достижение «Друг гельтов». Награда – дополнительная скидка в 2% у всех торговцев локации пограничья. Игрок Хейген, вы получили право выбрать себе невесту в клане Макмалф. Данная награда является крайне почетной, так как данный клан просто помешан на чистоте гельтской крови и не принимает в свои ряды чужестранцев. Внимание! Если вы надумаете жениться на девушке из данного клана, вам будет предоставлена возможность пройти скрытую цепочку заданий «Жених-полукровка». Ну и так далее. Кстати, может, я вчера не с кем-то из наших целовался, а с девушкой из клана Макмалф? Но надеюсь, что это не так, потому что проблем из подобного поступка можно поиметь куда больше, чем пользы. И с кланом этим неигровым, и с друзьями-приятелями из игроков. Кто в подобной ситуации упустит возможность потом шутейно попинать лидера и отпустить в его адрес пару острот вроде: «Красава! Подружка из НПС, да еще какая! И кто на очереди? Джессика Рэббит?» «Нет, я слышал об играх, в которых имелись, не сказать, культивировались половые забавы с НПС, но сам подобное не одобрял. Я ни разу не моралист, и, как по мне, каждый может сходить с ума по-своему, но это уже перебор. Разок ради эксперимента, бога ради, но делать из этого основу основ, а после это еще и со смаком описывать... Клиника это, дорогие друзья». Впрочем, на белом свете каких только, мягко говоря, чудаков нет. Вон в просвещенных Европах, говорят, люди на фикусах женятся, повязывая им перед моментом таинства на ствол белую фату, тем самым символизируя непорочность данного представителя флоры, мол, даже пчелка на нем не сидела. На их фоне развлечения с виртуальной красоткой выглядят детскими играми на лужайке. Дочитав последнее сообщение, я смахнул его с интерфейса и огляделся. Ничегошеньки не изменилось за те полгода, что я тут не был. Речушка все такая же мелкая и прозрачная, а Снейквиль, до которого рукой отсюда подать при дневном свете, выглядит просто безобидной заброшенной деревушкой, которым в Файроле нет числа. Покосившиеся дома с черными проемами окон, провалившиеся внутрь крыши, типовой пейзаж. По спине пробежали мурашки. Я вспомнил, как сдуру полез в эти места ночной порой. Улица в лунном сиянии, доверчивая девочка НПС, водоворот и то жуткое ощущение, когда не смог удержать детскую руку в своей ладони. А еще скрип ставень и ветер, который бросил к моим ногам тряпичную куклу. «Да ну нафиг!» Пытаясь спрятать свой страх от самого себя, громко сказал я. «Хорош на психику давить! Ухожу я отсюда! Ухожу!» «А если я попрошу тебя немного задержаться?» Негромко спросил у меня девичий голос, который я ни с одним другим не спутал бы. Точнее, мы. Негромкое «пшссс» подтвердило мне сразу две вещи. Первое, что Апофс по обыкновению не отползает далеко от своей хозяйки. Второе, что лучше задержаться. Огромная змеюка, оказывается, принимала водную ванну, расположившись в речушке и полностью слившись с пестрыми камушками на ее дне. Сейчас же она подняла свою голову и с интересом смотрела на меня. Что до Пауни, эта девчушка с черными глазами сидела на бревнышке близ кустов козьей ивы и, подобно своему чешуйчатому другу, практически сливалась с пейзажем. Не мудрено, что я ее не заметил. «Ну, как вам отказать?» – развел руками я. «Мы же вроде как друзья, так что нет проблем». Апофс издал удовлетворенное шипение, и его треугольная башка снова скрылась под водой. «Он любит купаться», – доверчиво сообщила мне Пауни. «Правда, редко это получается делать. В море ему нельзя, соленая вода причиняет боль. А в пустынях, где мы проводим много времени, с реками дело обстоит плохо». «Вот тебе и раз. Оказывается, у этой машины убийств есть слабые места? Никогда бы не подумал». «Скажу честно, Апофс чуть ли не единственный противник в игре, против которого я бы труханул выходить на бой. Он наводит на меня ужас с того самого момента, когда я его увидел впервые в славном городе Мейконге. Я даже его хозяйку и то меньше опасаюсь». «Хотя девочка Пауни тоже не сахар, и на свежего человека может произвести большое впечатление только одними своими черными глазами без зрачков». «Садись», — похлопала ладонью Пауни по бревнышку рядом с собой. «Будем вместе ждать». «А кого?» – поинтересовался я, примащиваясь рядом с ней. «Маму», – совершенно по-детски сообщила мне девочка, а после взяла меня под руку, да еще и голову на плечо положила. Она отошла ненадолго, но скоро вернется. Маму мы ждем. Тиамат, стало быть. Но теперь я уверен в том, что говорить о случайности нашей встречи просто глупо. Какая тут случайность? И сразу вопрос. А откуда эта дружная компания знала, что я буду именно тут и именно сегодня? Боги всемогущи, это так, но только в рамках заданной программы. Это не наш мир, в котором может быть что угодно, включая подобные совпадения. Данная вселенная рукотворна, и ни одно существо, изначально существующее в ней, не может выйти за границы дозволенного. Имеется в виду те обитатели, которые не обладают собственной волей, то есть НПС. И боги могут быть хоть трижды богами, но о собственном всесилии и свободе выбора пути они могут даже не заикаться. Над этими богами есть другие сущности, куда сильнее и могущественнее. Они даже летом ходят в растянутых свитерах, заправляют джинсы в сапоги и владеют забитыми крошками от печенья клавиатурами. И только они могут отмерить, что игровым богам под силу, а что нет. А теперь я повторю свой вопрос. Как эти трое меня отыскали? Каким образом? Никто не знал, куда я направляюсь в обозримом будущем. Никто, кроме меня самого и тех, кто готовил пещеру для инстанса. Они единственные могли просчитать мои действия, причем с точностью до дня появления. Вчера была свадьба, завтра само мероприятие. Вывод? Если я и приду, то только сегодня. Продолжим логическую цепочку. А зачем это нужно кому-то из тех, кто живет там, за синим небом Файрола? Для чего ему сводить меня с Тиамат? И самое главное, кто этот он или они? Ну вот на этот вопрос пусть отвечает Азов, которому я изложу свои мысли сразу же после того, как сегодня покину игру. Все понимаю, но настолько в темную я себя разыгрывать не дам. Это, знаете ли, уже вопрос самолюбия. Хотя чего скрывать, неведомый мне дирижер оказал мне услугу. Именно Тиамат я видел в роли своей богини-покровительниц. Выбирать все равно придется, так или иначе, и из предлагаемого ассортимента Тиамат – лучший выбор. Сами посудить. Сильная, умная, властная, а самое главное – лояльно ко мне относящаяся. Единственная из всех пришедших божественных сущностей, замечу отдельно. Нет, возможно, еще Лилит моей персоне более-менее симпатизирует, но она хороводится с Витером, а тот меня теперь недолюбливает. К тому же Лилит еще и напередок слаба, если верить Шуршу и старику Урту, что не есть хорошо. Не головой она соображает, а другим местом, проще говоря. Хотя еще есть Сэмодин, он теперь вроде как полубог, но этого товарища в виде покровителя я видеть точно не желаю, потому что изучил его неплохо. Он даст гривенник, а потом отберет рубль, такая у него сущность. Да и не факт, что барон до статуса полноценного бога сумеет подняться. Скорее всего, он просто не успеет это сделать, война грянет раньше. За всеми этими мыслями я как-то пропустил момент появления Тиамат и заметил богиню только тогда, когда она заскользила над гладью речушки, не касаясь ее ногами, обутыми в легкие туфельки светло-кремового цвета. Да и вообще сейчас она выглядела куда проще, чем тогда на лестнице. Нет, вуаль, скрывавшая лицо, никуда не делась, но вот массивной тиары в виде змеи на голове богини не наблюдалось, да и платье на ней было куда скромнее. Простой сарафанчик веселой расцветки, в котором в этих местах каждая вторая незамужняя девица щеголяет. Куда ему до роскошного наряда времен снисхождения, который ежесекундно менял цвет. Это все равно, что дизайнерский вечерний наряд сравнивать с рабочей униформой. Хотя в своем нынешнем облачении она мне понравилась больше. Демократизм, он такой демократизм, что всегда работает, даже в играх. «Интереснейшее место», – звонко сообщила нам богиня, показав рукой на Сныквель, находящийся за ее спиной. «Проклятие такой мощи не каждый день увидишь. Я и не знаю, кто из моих братьев и сестер смог бы такое наложить даже тогда, в дни нашего могущества. Мне подобное точно не под силу». Тиамат пересекла реку и легко опустилась на прибрежный песок рядом с нами. И я встал с бревнышка и поклонился ей, рассудив, что спина от этого не переломится. «Ну-ну-ну!» – ладонь богини потрепала меня по плечу. «Зачем все эти расшаркивания? Мне и так известно, что ты славный парень Хейгин из Транье, так что можешь особо не стараться. Я не Лилит, для меня важны дела, а не слова и жесты». «Богиня Тиамат дала вам понять, что вы ей симпатичны. Получен бонус в виде 0,5% к удачливости сроком на 12 часов». «О как! То есть любое изменение в отношении ко мне того или иного бога будет сказываться на моем игровом статусе?» «С одной стороны хорошо, с другой сильно плохо. Если меня вот так же найдет Месмерта, то мало мне не покажется. Быстро убивать меня она не станет, а значит, еще до смерти я столько дебафов от нее в подарок получу, что после воскрешения только и останется, как в темную ночь где-нибудь в дупле дерева прятаться ото всех». «А вот интересно, служение одной богини защитит меня от посягательств другой?» «Есть такое», — по возможности весело произнес я, расправляясь и буровя взглядом густую вуаль. «Ваша правда. Пауни, надо думать, обо мне рассказала. Мы с ней давние приятели». «И она, и кое-кто еще», — благосклонно ответила богиня. «Да и великое ничто не настолько уж непроницаемо. Для пытливого ума, разумеется. Для того, кто не оставил надежду и готов идти до конца». «Богиня!» Я вложил в голос максимум отведенной мне почтительности, как бы говоря, и что восхищение – это не то слово, которое к ней применимо. «Льстец», – уверенно сообщила Тиамат Пауни, рассмеялась. «Но не глупый льстец». «И хитрец еще тот», – подтвердила девочка, – «но при этом везучий и отважен». «Везение – это прекрасно», – отозвалась богиня. «Человек, у меня остался к тебе только один вопрос. Почему?» «Почему что? Почему трава зеленая? Почему волки на луну воют? Почему броненосца назвали броненосцем?» «А если серьезно, я вижу три возможных вопроса, которые могут быть интересны этой сущности и которые она может начать со слова „почему“. Вот только какой из них она сейчас держит в голове?» «А почему бы и нет?» – задорно выпалил я, еле удержавшись от того, чтобы ей не подминуть. «Дело-то хорошее!» «Плут!» – снова расхохоталась богиня. «Вот же пройдоха! И все же почему?» «Да блин! Ладно, пойду тем путем, который подсказывает интуиция». Первой была мисс Смерта, но это понятно. Она всю эту музыку заказала. Неспешно начал излагать я. «Витера я не могу не призвать, потому как тогда ему еще служил. Да и упоминала его мисс Смерта в нашем разговоре. Чемаш и Лилит – это, скажем так, возврат долгов. Путь к этой поляне с кострами был длинен, и имелись те, кто мне помог его пройти. Крепко помог. Настолько, что я обязан был выполнить их просьбу». «Четыре», – загнула пальчики богиня, а после повертела отогнутым мизинчиком. «Но почему пятой стала я? Моя дочь помогала тебе, но никогда ничего у тебя не требовала. Ты ведь мог призвать...» Ну, не знаю. Да хоть бы бородатого грязнулю фрера Скалоруба, и после этого все гномы Файрола в любой передряге приняли бы твою сторону. Повышенное чувство долга и ответственности всегда было слабым местом у подземных коротышек. Армия гномов человек – это та мощь, с которой будет считаться любой владыка. По всем канонам жанра мне бы сейчас надо было хлопнуть себя ладонью по лбу и сказать: «Вот я дурак!» Кстати, да, я он и есть. Такой вариант мне и в голову не пришел. Я его даже не рассматривал. Ладно, уже то хорошо, что с вопросом я угадал. И еще. А она знает, что я уже не слуга Витера, потому что реакции на слова «я тогда ему еще служил» не последовало никакой. «Почему вы?» – передернул плечами я. «Не знаю. Скорее всего, тут как раз все пошло от обратного. Дело в том, что я, скажем прямо, не самый лучший из людей, но сделанное мне добро все же помню. А Пауни всегда приходила мне на помощь просто так, ничего не требуя взамен. Ну или почти ничего. Условий в любом случае она мне сроду не ставила. Вот потому пятый костер был разложен в вашу честь. И сразу скажу, я о своем выборе не жалею». «А ты уже сделал выбор?» Холодные ладони богини цепко обхватили мои щеки. Ее лицо приблизилось ко мне, и сквозь плетение вуали я увидел два глаза, горящие желтым огнем и с вертикальными зрачками. «Последний выбор. Самый главный». Ну, собственно, все равно я собирался поступить именно так, как это сейчас диктует мне ситуация. Подозреваю, что если я откажусь от данного предложения, то тут и останусь, накачанный до предела ядом и с кучей проклятий, от которых придется избавляться невесть сколько времени. Хотя, может и нет. Эта богиня не истеричная Месмерта. Не исключено, что она просто плюнет мне под ноги и лишит своей благосклонности. Вот и все. И с кем мне потом иметь дело? Так что нечего мудрить и искать от добра добра. «Сделал», – с достоинством ответил я. «И выбора своего не стыжусь. И я присягаю на верность тебе, богиня Тиамат. Отныне и навеки ты мое божество, и других небожителей для меня более не существует». «Хорошо сказано», – одобрила Тиамат, разжимая руки и отпуская меня. «Я эту формулировку в оборот пущу. Пусть все те, кто будет присягать на верность, именно ее произносят. Или вариации на данную тему». «А квест? Квест-то не мудрящий, где? Там же надо куда-то сходить, что-то сделать». «Как всякий бог, я хочу получить веру всех разумных существ, что живут на земле и под ней». Снова приблизила ко мне свое лицо богиня. «Вряд ли я смогу этого добиться. Но если вдруг такое случится, то даже тогда ты, Хейген и Странье, будешь среди них первым. Пусть среди равных, потому что я буду любить всех тех, кто восхваляет меня одинаково, но первым». И она прикоснулась к моему лбу своими губами. Общемировое задание «Выбор Бога» завершено. Вы выбрали в качестве объекта поклонения богиню Тиамат. Краткая история данного культа и общие характеристики вышеупомянутой богини можно посмотреть в разделе «Справочники». Вами получены следующие бонусы. Пассивное умение «Защита повелительницы змей». Ну да, теперь я понимаю, отчего люди скептически относятся ко всей этой божественной канители. Ты понимаешь, на верность присягнул, а тебе всего-то пассивку какую-то немудрящую. Одно хорошо, мне прямо так все засчитали, без квестов. Внимание! Важная информация. Корректировка. Принадлежащее вам умение «Любимчик Тиамат» трансформировано в элитное умение «Первый ученик Тиамат». Данное умение позволяет вам раз в 3 дня переноситься к престолу вышеназванной богини для получения благословения, дающего немалые бонусы. Также вы сможете взять с собой одного сопровождающего, который также получит благословение от вашей покровительницы. Примечание. Умение будет доступно для использования с того момента, как Тиамат обретет собственный чертог и установит там свой престол. В тот момент, когда это произойдет, вы получите соответствующее уведомление. Примечание. Важно! Умение будет готово к использованию только после того, как вы поместите его в соответствующую панель, то есть переведете в действующее умение. Примечание. Для активации умения вам надо произнести вслух фразу «Богиня ждет меня! В путь!». Помимо этого, вы получаете следующие бонусы. Титул «Служитель Тиамат». Уникальное активное умение «Змеиное гнездо». Невосприимчивость к любым видам яда повышается на 30%. Приятно все-таки быть любимым учеником. Правда, вообще непонятно, к чему тут это самое слово «ученик», но кое-какие предположения по этому поводу у меня появились почти сразу. И помни, чем сильнее я становлюсь, тем надежнее будет тот щит, которым я смогу прикрыть тебя в минуту опасности, деловито сказала богиня и потрепала меня по щеке. При виде тех, кто готов верить мне свою веру и свою душу, и нас никто не сможет победить. Будь моим голосом среди смертных, будь тем, кого я назову моим первым учеником. Ну вот, а я про что? Так и знал. Да не вопрос, пообещал богиня. Надо крепить оборону, будем крепить. Тем более, что награда более чем достойная. А что, так оно и есть. Сдается мне, защита, которую она сможет мне предоставить, будет пропорциональна моему коэффициенту полезности в ее глазах. Все как в обычной жизни. Ну вообще прикольно можно сделать. Нарядить Триньбрини в ахмурку в белые хламиды и запустить их по малым городам западной марки, чтобы они долбились в двери любого встреченного им на пути дома и задавали с порога один и тот же вопрос. «Скажите, вы верите в богиню Тиамат?» «Эх, жалко, здесь нельзя полиграфическую продукцию производить». «Ну а если без шуток, надо срочно клан в ее веру определять, по крайней мере игроков. Чую, немало преференций можно на этом деле получить». «Буря близко», – шептала мне Тиамат, причем ее голос поменял тональность, из звонкого превратившись почти в шипение. «Слабые в ней сгинут, и от них даже праха не останется. Но то слабые, а сильные – те, кто устоит, кто верит в себя и свою звезду, они доберутся туда, где раньше жили только боги». Но сила не только в руке, что сжимает меч или посох. Помни об этом, Хейген и Стронье. Будь смел, будь умен, будь хитер, и ты увидишь горные высоты. Ты не станешь подобным мне, но ты будешь близ меня. Тебе не быть богом, но ты достигнешь таких вершин, что не снились ни одному человеку. «И ни одному эльфу или гному», – добавила Пауни, чьи ноги уже обвела Повс, выбравшийся из воды. «И тем более Дуэгару». «Заманчиво», – пробормотал я, не в силах отвести взгляд от желтого пламени глаз богини, которая даже вуаль не скрывала. «Ты смог сделать то, во что не верил никто из моих родичей». Тиамат закинула руки мне на шею, вот только по ощущениям это было нечто другое. Я всем нутром ощущал, что меня сейчас оплела кольцами огромная змея. А это означает, что ты сможешь добиться и большего. Так иди и сделай это. Не ради меня, но ради себя. Хорошо, моя госпожа, сказал я то, что она хотела услышать. Не знаю откуда, но у меня была полная уверенность в том, что именно эти слова Тиамат от меня и ждет. Вот и славно. Голос богини снова зазвенел, как колокольчик, и этот контраст был настолько разителен, что я даже вздрогнул. И вот еще что Хейген и Странье. Тот костлявый парень, тот, что отправил в небытие Чемоша, он ведь твой приятель? Приятель – громкое слово, уклончиво ответил я. Это настолько скользкая личность, что уверенно говорить про нее невозможно. Он из тех, кто мягко стелит, да потом жестко спать. Весь в Чемоша, радостно хлопнула в ладоши Тиамат. И это хорошо, он нужен мне. Не в качестве того, кто примет мою веру, разумеется, но в качестве сторонника как минимум, а лучше сподвижника. Займись этим, Хейген, и безотлагательно. Правда, найти его будет трудновато, он подался в бега. Дело в том, что Витер на днях объявил его своим личным врагом. Не скажу, что этот дуболом сильно любил Чемоша, но таков уж его характер. Ему хоть с кем-то да надо враждовать. Игроки для него мелковаты, руха на великана ты из великого ничто не призвал, потому под раздачу попал именно твой скользкий приятель. Вам предложено принять задание «Охота на барона». Статус квеста божественный, то есть выданный богом, а не то, что вы себе подумали. Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Ближний круг». Условие – отыскать барона Сымади, который в настоящее время скрывается где-то на просторах Роттермарка. Награды – 7000 опыта, получение первого квеста цепочки. Награды за прохождение всей цепочки заданий. 90 тысяч опыта, 50 тысяч золотых. Легендарный предмет из личной коллекции украшений богини Тиамат. Титул «Наперстник богов». Внимание! Данная цепочка заданий является репутационной, то есть получена вами в связи с тем, что НПС-квестодатель выделяет вас из массы других игроков. Выполнив ее, вы можете как улучшить отношение НПС-квестодателя к себе, так и ухудшить его. Внимание! Два дня назад все те игроки, которые присягнули на верность богу Витеру, были уведомлены о том, что НПС-барон Сымади является его врагом. За обнаружение данного персонажа была назначена немалая награда. Действительно немалая. Помните об этом. Примечание. Выполнение данной цепочки квестов может быть досрочно прекращено по независящим от вас причинам в связи с тем, что барон Сымади может быть убит богом Витером или какой-то другой божественной сущностью. В этом случае штрафные санкции на вас налагаться не будут. Примечание. Если выполнение данной цепочки заданий будет провалено, то это неминуемо приведет не только к снижению вашей репутации в глазах богини Тиамат, но и к снижению доверия к вам с ее стороны. Первый ученик не всегда может оставаться таковым, игрок Хейген. На его место всегда найдутся охотники. Принять? «Как пойдет», – помолчав, сообщил ей я, нажимая «принять». «Все понимаю». Служение вам – это святое, но жизнь такова, что чем-то одним заниматься затруднительно. Есть много мелочей, из которых потом связывается то главное, и каждой надо уделить время. Я сказала тебе, чего желаю. Способы достижения цели выбирай сам. Дружелюбно согласилась со мной богиня, проявив неожиданную лояльность. И вот еще, лови. Не злоупотребляй этой вещью, но держи ее под рукой. Это был перстень. Тяжелый, золотой, очень искусно сделанный. Навершие его изображало разверстую змеиную пасть с красными глазами-точками и четырьмя шипами, которые символизировали верхние и нижние клыки. Перстень с левой руки богини Тиамат, один из шести. Статус предмета – божественный подарок, то есть подаренный игроку богом. Плюс 75 к мудрости, плюс 60 к интеллекту, плюс 40 к выносливости, плюс 25% к возможности нанести урон противнику ядом, плюс 18% к возможности перевести полученный урон в ману, плюс 4% к увеличению выпадающего из убитого врага золота. Прочность 12 тысяч из 12 тысяч. Минимальный уровень для использования 90. Украсть, потерять, сломать, продать, подарить невозможно. После смерти владельца не исчезает из инвентаря. Особые свойства. Раз в день игрок может призвать на помощь богиню Тиамат. Для этого необходимо уколоть палец левым верхним клыком змеи, голова которой является основанием данного перстня, и громко крикнуть: «Моя госпожа, призываю тебя!» Предупреждение. Игрок. Помните, боги не любят, когда их беспокоят по пустякам или делают это слишком часто. Божья милость в любой момент может превратиться в божий гнев. А вот это вещь! Естественно, я по пустякам Тиамат дергать не стану, ибо себе не враг. Но если будет совсем уж хреново, то почему и нет? Сообщение. Игрок Хейген, вы стали владельцем предмета с божественным статусом. В настоящий момент вы стали третьим по счету игроком, который получил подобную награду в дар от высших сущностей. Первые 5 игроков, которые будут таким образом отмечены сошедшими на землю Файрола богами, получают специальный призовой бонус. Награды распределяются рандомно. Вам выпал следующий бонус. Плюс 500 единиц к показателю здоровья. Поздравляем вас! О как! Не первый, третий. Это интересно. Точнее, любопытно, кто это меня обогнал? Ну, одного шустрика я знаю, это Сайрус. Руб за 100, что его Лилит облагодетельствовала почти сразу после снисхождения за особые заслуги. Причем по делу, он и вправду молодец. Костьми за ее интересы ложился. Но кто второй? Кто этот шустрик? Ну что? Богиня поправила вуаль, под которой больше ничего не сияло желтым светом. «В путь, любезный моему сердцу Хейген и Странье, я верю в тебя!» Я изобразил из себя рыцаря ордена плачущей богини, бахнув кулаком в левую часть груди. Говорить при этом ничего не стал. Знаю я эти штучки. Сейчас скажешь: «Будет сделано», а потом тебя замордуют вопросами, когда конкретно наступит это «будет». «Пауни, нам пора», – протянула руку девочке Тиамат. «Я хочу проведать Миносса. Я так понимаю, этот малыш еще жив?» «Конечно, мама», – радостно отозвалась девушка, вставая на ноги. «Пойдем». А Пуфс скользнул по ее телу и примостил голову на плече малышки с черными глазами. Да еще напоследок показал мне свой длинный раздвоенный язык. А секундой позже я остался один на берегу безымянной речушки. Минос. Помню я эту змеюку из храма. Помирать буду, не забуду. Ох, какого она тогда на меня страху нагнала, а после еще и гоняла, как заяц. А это о нем так ласково, по-доброму. Малыш. В гробу я таких малышей видал. Но в целом я был доволен тем, что сейчас здесь произошло. Хотя бы потому, что впервые за все это время меня не стали принуждать к принятию того или иного решения. Оно ведь, как всегда, складывалось. Ты соглашайся, это же тебе нужно. А если не согласишься, тогда все будет очень плохо. Для тебя плохо. Нет, по мелочам я все решал сам, но крупные квесты, те, что сюжетообразующие, там все из-под палки было. А тут нет. Здесь я сам сказал «да», доброй воли, хотя, возможно, дело только в том, что мои интересы раз в кои-то веки совпали с сюжетными, но на эту тему я думать не хочу. Будем считать, что все наконец-то случилось по-моему. Да еще и мзды насыпало маленько, так сказать, прибарахлился, в том числе и новым умением, активным. Уникальное активное умение «Змеиное гнездо» дает возможность вызвать трех ядовитых змей, которые будут сражаться на вашей стороне в течение одной минуты или пока не будут уничтожены. Призываемые существа наносят противнику урон двух видов – моментальный от атак и длящийся от яда. Сила и жизненная энергия каждой из змей составляет 15% от личного количества единиц вашей силы и энергии. Стоимость активации умения – 270 единиц маны. Время восстановления умения – 2 минуты. Примечание. Сила и жизненная энергия призываемых змей может быть увеличена. Используйте это заклинание чаще, и призываемые сущности станут крепче и сильнее. Прости, серый брат, ты честно служил мне чуть ли не с самого начала, с моего прихода в игру. Но все кончено, и твоя служба тоже. Два умения на призыв сущности – это перебор, потому твое место займут змеи, которые и атакуют противника, и ядом его травят. Установив змеиное гнездо, я сразу его опробовал и с удовольствием поглазел на трех довольно крупных и толстых гадин, которые моментально начали вертеть головами, отыскивая того, кого нужно атаковать. Вот прямо здорово! И выглядят мерзко, и клыки у них, будь здоров, какой длины. Никаких петов не надо с такими питомцами. Кстати, копаясь в разделе «Умения», я был здорово удивлен, обнаружив там некую новинку под названием «Кувалда». Минуты две соображал, что это за хрень такая, да еще и элитная, пока не вспомнил, что умение это было частью награды за деяния «Шары силы». Спасибо Сымади, он их все собрал, а потом и в дело пустил. Неплохое, кстати, умение. Не настолько, чтобы ставить его в линейку, но тем не менее и не ерунда. Если ахнуть им по противнику, у которого осталось не более 7% жизни, то ты его наверняка прибьешь. Одно меня опечалило. Никого по дороге к развалинам я не встретил. В смысле, ни моба из серьезных, ни агро жадного до чужого добра. Очень мне хотелось новое приобретение опробовать в серьезном деле. Но нет, кругом одни сурки шныряли, суслики и прочая низкоуровневая живность. Моим змейкам на один зубок. А так в целом прогулка удалась. Бывший замок с прилагающимися к нему подземельями и в самом деле находился не так уж далеко от речушки. Я с легкостью нашел завал, под которым был сокрыт вход в новенький с иголочки инстанс, удовлетворенно потер руки, посидел минут 5 на камушке, нагретом весенним солнышком, да и отправился обратно на луга пограничья, свадьбу догуливать.